вирус. Дали мне компьютерную игру. Друг один дал. Сам на нее подсел, сказал, это классно, стоит попробовать. Я попробовал. Так и есть. С того диска я постоянно ее копировал. Хотел, чтобы все в нее играли, чтобы все вокруг позабавились. Я всем давал ссылки, но чаще для друзей записывал на диск. Из рук в руки. Так же она и ко мне попала. Мои друзья тоже боятся вируса. Ведь как бывает, кто-нибудь даст тебе диск, а в пятницу 13-го у твоего компа летит жесткий диск или память. Но не с этой игрой. С ней все в порядке. В нее играют даже те, кто не любит компьютеры. Чем лучше играешь, тем труднее игра. Может, никогда не выиграешь, зато позабавишься. Я позабавился. Правда, на нее уходит порядочно времени. И у меня, и у моих друзей. И у друзей друзей. И даже те, кого встречаешь на улицах, кто идет куда-то, в очереди стоит, когда нет под рукой компьютера и игровых салонов, что во множестве развелись, все они играют в своей голове, собирают формы по контурам, подбирают цвета и сигналы, слушают музыку. Да, люди о ней думают, но чаще всего играют. Мой личный рекорд — 18 часов подряд. 40 тысяч 12 очков, трижды фанфары. Играешь сквозь слезы, голод и боль в руке, но вскоре о них забываешь. Обо всем забываешь, кроме игры. В голове моей нет больше места. Нет больше места ни для чего. А игру и дальше копируют, передают из рук в руки. И так по цепочке. Слова не нужны, времени нет для иного. Иногда мне кажется, я многое стал забывать. Не знаю, есть ли еще ТВ, раньше было. Не знаю, что случится, когда иссякнут запасы еды. Не знаю, куда подевались люди. И вдруг понимаю, что если сумею быстрее, поставлю черный квадрат красной линии, смогу отразить и вращать их, пока не исчезнут. Левый блок предназначен для белого шара. И тогда они тоже исчезнут. А если в сети упадет напряжение, я стану играть в уме, пока не умру.